Глава 25. Начала водопада видно не было. Он появлялся из облаков, а может быть и прямо из самого неба, проскальзывал вдоль наклонной скалы и, подпрыгнув на уступе, разбивался на множество отдельных струек, брыжущих во все стороны. Инебел запрокинул голову, пытаясь поймать крайнюю струйку раскрытым ртом, но та плясала по всему лицу, отнюдь не желая выполнять свою прямую обязанность — поить усталого человека. Пришлось сложить ладони и напиться из горсти. Вкус ручейной воды каждый раз ошеломлял его. Древний закон разрешал пить воду только из чистого арыка, и от той воды мерно и бесшумно двигались руки и ноги, спокойно ползли мысли, благополучно дремала воля. От этого же ледяного питья хотелось ни много ни мало слегка передвинуть вон ту белую горушку, чтобы не заслоняло утренние лучи, освещающие пещеру. Потому что при воспоминании о том, что он видел каждое утро, пробуждаясь, его сердце сжималось, точно на него обрушивалась ледяная струя. Ведь вчера был предел, после которого кончается жизнь и начинается дурманное бесконечное блаженство, которое дано в удел только спящим богам. Вчера был предел. И не могло сегодня быть ничего большего. И каждой ночью все-таки было неизмеримо больше. От одного воспоминания все тело вдруг вспыхнуло, так что пришлось встать под тугие тяжелые струи и постоять, пригнувшись, чтобы прошлись они хорошенько, по чутко подрагивающей спине, выбили ночной дурман. Ну вот, теперь руки отмочить можно. Он спустился вниз по течению, нашел тихую заводь с плавучей хаткой. Размягчив руки, поднял пеструю шкуру ската громобоя и долго полоскал ее, пока не улетучился последний запах крови. До полудня солнце ее высушит. Вот и еще одно одеяло на четверых. Ловко он заманивал скатов. Прикидывался млеющий на камнях молодой короткохвостой красоткой и призывно посвистывал. И тотчас же из подземных расщелин показывался подслеповатый древний мохнач, истекающий голубоватыми разрядами, и учинял тут же сладострастную пляску, разбрызгивая вокруг себя снопики смертельных молний. И Небел затаивался где-нибудь вне досягаемости опасных искр и продолжал рисовать в своем воображении сине-пурпурную спинку распластавшейся клетчатой самочки. И чем ярче он это себе представлял, тем скорее иссекал распаленный пещерный гад. Сухой треск маленьких молний сменялся пошлепыванием расслабленного хвоста, и это значило, что ската можно брать голыми руками. Правда, при этом у Инебела возникало ощущение какого-то укора. Он слишком хорошо представлял себе, как горько бедному скату именно в такую сладостную минуту слышать хруст собственной свертываемой шеи. Может быть, именно поэтому он никогда не рассказывал, как же это ему удалось добыть столько теплых, мохнатых шкур. Сверху, с уступа, вместе с водяным потоком, ринулся кто-то перепончатый. Все местное хищное гадье, никогда не подымавшееся против человека, спешило к сладко дымящейся тушке освежеванного собрата. Юноша отвернулся от мерзостного зрелища и еще раз подставил руки под искрящийся поток. Как это рассказывала по вечерам его кшись? Один ручей с живой водой. С тех пор, как он пьет эту воду, он чувствует себя помолодевшим на две руки полных лет. Сила его прибывает с каждым днем, с каждой бессонной ночью. С восхода утреннего солнца и до заката солнца вечернего, которое кшись так странно зовет «луна», он добывает шкуры, лепит горшки, плетет сети, обтесывает каменные ножи, собирает фрукты, вялит мясо, шлифует рисовальные дощечки. Да мало ли что. Мало. Он сам понимает, что мало. Потому что с каждым днем все тоньше, все прозрачнее становятся руки, все темнее синева под глазами, все чаще после медового, разве что богам и предназначенного плода, она вдруг выбегает из пещеры, зажав ладошкой рот. Один раз пришлось обратно на руках нести. В такие минуты кшись глядит на него широко раскрытыми виноватыми глазами, шепчет: «Это ничего, Иняк, ничего. Я привыкну. Наши студиозусы из... ну, в общем, издалека, они всю вашу снедь запросто уминают под светлое пиво. И никаких эксцессов. Ты погоди немного, я тебе и пиво варить научу, и виноград отыщу. Ваша цивилизация сразу сделает такой гигантский скачок». Она все время шутит, и он понимает, что не следует придираться к словам. Тем более, что он никак не может отличить, что именно она говорит серьезно, и поэтому не переспрашивает, что же такое значит эксцесс, где водятся всеядные студиозусы и как это можно варить пиво. Ведь пиво надо пить, а то, что пьется, не варится. Утреннее солнце уже пошло к закату. Надо торопиться. Если Кшись опять не можется, она ничего не успела приготовить. А путь наверх, к потаенной пещере, непрост, и белые скалы сверкают так, что слепят глаза. И непросохшая шкура, свернутая в рулон, не самая удобная ноша. Но не это главное. Труднее всего справиться с беспокойством мысли. А сейчас что-то застряло в голове, как заноза, и беспокоит своей невысказанностью. Надо уцепиться за кончик ее хвоста, а этот кончик — пиво. Питье, нездешнее питье. Две чаши с нездешним питьем. Они стояли друг перед другом, и две чаши с нездешним питьем застыли возле их беззвучно шевелящихся губ. Два языка, взметнувшегося ввысь пламени, светлый и черный. Не священный ли напиток жизни выпили они в тот вечер? Не тот ли пенный, дурманящий напиток, который волей богов делает двоих мужем и женой? И не от того ли угасает светлая Кшись, что каждая ночь их — грех перед тем своим? Но загладить его можно только напитком жизни. От одной этой мысли у него тропинка ускользнула из-под ног, так что пришлось вцепиться беззащитными, с неотросшими еще ногтями, только что отмоченными в проточной воде пальцами, в режущую щетку прозрачных неломких кристаллов. И Небел тупо смотрел, как краснели они от его брызнувшей крови, но боли не чувствовал. Великие боги! И ведь это ночи, за каждую из которых он готов был прожить без солнца целый год. Но где же здесь, в целом дне пути от храмовища, возьмет он напиток жизни, чтобы сделать ее своей женой по древним законам, единым для всех людей? Он вспомнил, как был счастлив всего несколько минут назад, пока не пришло к нему непрошенное это воспоминание. Проклятые боги, проклятые законы. А он-то думал, что достаточно уйти от них на один день пути, куда не осмеливаются проникнуть ни сборщики плодов, ни юркие скоки, ни тем более жирные брюхатые жрецы. И почему это в его жизнь теперь постоянно стало вторгаться что-то неожиданное, непредугадываемое? Он снова поднялся на ноги, заставил себя перекинуть сверток через плечо и снова двинуться вверх по одному ему известной расщелине. Но хоть там-то все спокойно, все незыблемо, все нерушимо. Он слишком привык к неизменной наперед известной судьбе. Быть ребенком, быть юношей, быть кормильцем, быть обузой. Работать, получать семейный прокорм, съедать его, снова работать. Да еще почивать благостно и несуетливо, не храпя и не бормоча. Во славу спящих богов. Но с того часа, как засветилось у стен его города обиталище нездешних, жизнь его наполнилась непредугадываемым. Оно валилось на него слева и справа, с небес и из-под земли. Воистину так, и с небес, и из-под земли. И только сейчас он понял, за что на него все напасти. Да, он прав был, когда угадал, что обитатели хрустального колокола не боги, а люди. Но в гордыне своей он совсем не подумал, что у людей этих тоже должны быть свои собственные боги. Признав людей, он не признал их богов, и эти боги нездешних начали мстить ему, ибо любые боги прежде всего мстительны. И вот теперь, только после двух своих смертей, после диковинного крушения обиталища, после той жуткой гибели, на которую обрекли эти боги его светлую Кшись, только теперь он, наконец, понял их сущность, узнал их имя. Это были грозные боги нежданного и негаданного. И Небел преклонил колени прямо на острый щебень, коснулся лбом пыльной проплешинки горного мха. «Боги истинные! Боги, от прочих смертных сокрытые!» — проговорил он. «Благодарю вас за милость великую, что открылись вы мне, дерзкому и смятенному. И простите, что в первый же час познания не хвалу я вам возношу, а просьбу смиренную. Пусть же все, что уготовили вы нам двоим, обрушится на меня одного». И словно в ответ на его мольбу, откуда-то сверху, точно из прозрачного фиалкового неба, зазвучала простая и нежная песня. И до боли дорог был этот тоненький, ломкий голосок. И странно звучали какие-то непонятные, нездешние слова. «Ком, либер май, унд махе де бойме, видер грюн». и он понял, что Кшысь молится своим неведомым богам. По самым последним уступам он подымался совсем бесшумно, чтобы не помешать ее странной молитве. И вот уже последний грот, который надо пройти, чтобы нащупать в задней стене сплошной занавес рыжего горного плюща и раздвинуть его. И откроется зеленая лужайка, со всех сторон надежно огражденная отвесными неприступными скалами. Вода, сочащаяся из верхних недоступных пещер, сливается в светлый ручеек, проскальзывающий по самому краю, чтобы исчезнуть в одной из многочисленных трещин, и уже где-то там, далеко внизу, снова появится маленьким водопадом сладкой негородской воды. Слова песни молитвы, четкие и абсолютно непонятные, звучали уже совсем рядом, и Енибел мысленно взмолился. «Ведь осталось так немного шагов, меньше, чем пальцев на двух руках». Так пусть же за эти мгновения не свалится еще что-то нежданное. Он нырнул в грот наугад, даже не касаясь склизких, позванивающих каплями стен, промчался к лиственной завесе, раздвинул ее и замер, захлебнувшись. На бревнышке, перекинутом через ручей, сидела его светлая Кшысь, болтая в воде ногами. А рядом, как ни в чем не бывало, также болтая ногами, сидела Апль. «Старшенькая светленькая», — проговорила она, не оборачиваясь, — «оглянись, наш братец пришел».